Глава 25. Вечер продолжил удивлять и радовать. Не помню, чтобы в каком-то из борделей жрицы любви обслуживали меня с таким рвением, горячностью и старательностью, с какими трудились сегодня над моим телом черное и белое. Такого не случалось даже в элитных заведениях Турока, чьи работницы заслуженно славились своим профессионализмом. Компаньонок больше не озадачивало и не смущало мое уродство. Женщины обращались с ним умело, по-хозяйски, демонстрируя, что в точности запомнили все мои вчерашние наставления. Действовали слаженно, энергично, проявляли фантазию. Не мешали и деловито подсказывали друг другу, словно выполняли пункты заранее четко спланированного мероприятия. Их напор и настойчивость меня поначалу насторожили. Заподозрил в поведении компаньонок подвох. Сверхактивность, услужливость и стремление жриц любви выжать из меня все соки. Даже скостовал на себя драконью кожу, готовясь к возможному нападению. С такой защитой мог расслабиться. Сомневался, что в этом мире есть оружие, способное ее пробить. Кожа не пригодилась. Я разгадал причину стараний компаньонок. Улыбнулся, подумав о том, что мог бы догадаться о задумке женщин и раньше. Отбросил тревожные мысли. «Вы еще не проголодались, госпожа?» В очередной раз интересовалась белая. «Курочка в белом вине у нашей поварихи сегодня получилась просто замечательная», — нашептывала черная. Компаньонки все чаще говорили о еде, и со мной, и друг с другом, но не переставали трудиться. Совместными усилиями заставляли меня интенсивно сжигать калории. Должен признаться, у них это неплохо получалось. На разговоры об ужине мой живот вскоре стал реагировать жалобным урчанием. «Ладно», — сказал я. Перерыв. В глазах тружениц борделя вспыхнула надежда. Компаньонки взвизгнули и захлопали в ладоши. Когда я спустился вниз, общий зал показался мне словно сонным, тихим, почти безлюдным. Пока шагал к еще вчера облюбованному столу, насчитал в зале десяток компаньонок, облаченных в полупрозрачные робы, да полдюжины их клиенток с эмблемами боярских родов на одежде. При виде меня те и другие оживились, засверкали в мою сторону улыбками, словно приняли меня за хозяйку борделя, зашушукались, провожая нашу троицу взглядами. Карауку я заметил на барной стойке. Та лежала по правую руку от приветливо улыбавшейся мне госпожи Бареллы. Хозяйка салона поинтересовалась моим самочувствием и настроением. Дождалась, пока мы с компаньонками рассядемся. Кивнула головой. Направила к нашему столу пышногрудую разносчицу. Я не спеша сделал заказ. Не подавал вида, что догадался, чего от меня ждут. А меня и не торопили. Пока ел, в комнате появлялись все новые лица. Едва ступив на порог, женщины обязательно задевали меня взглядами. Потом оглядывались по сторонам и занимали места за столами, на диванах, усаживались на разбросанные по полу подушки. К тому времени, когда я покончил с едой, в зале случился аншлаг. Сидячие места закончились. Пятеро, то ли пока не впрягшихся в работу, то ли уже отработавших смену компаньонок, дожидались окончания моего ужина, стоя у стены. Моя просьба принести чашку кофе вызвала в зале волну недовольных шепотков. Заметил, черное и белое едва сдержали разочарованные гримасы. Оказавшаяся под прицелами многочисленных глаз разносчица зябко повела плечами. Подгоняемая многочисленными взглядами, метнулась на кухню. «Слышала, сегодня в городском театре было необычное представление», — сказала, словно невзначай, оказавшаяся рядом с нашим столом хозяйка борделя. «Быстро до вас дошла информация», — сказал я. «Как же я жалею, что пропустила это зрелище», — сказала госпожа Барелла. «Гости салона мне так красочно его описывали. Вы не поверите, госпожа. Вы вынудили меня впервые за долгие годы испытать зависть. Ничего не могла с собой поделать. Вот бы хоть одним глазком взглянуть на эту огненную птицу. Места здесь маловато. Несчастный взгляд хозяйки борделя показался мне вполне искренним. Но могу повторить представление в миниатюре, добавил я. Белые и черные снова взвизгнули. У меня едва не заложило уши. Борелла всплеснула руками. «Госпожа!» — воскликнула она. «Я не знаю, что сказать. Можете просить у меня что угодно. Все, что пожелаете, госпожа». «Кофе», — сказал я. «А потом уже будет пение». «Эй, бездельница! Кофе для нашей любимой госпожи!» «Шевелите ляжками, дурехи!» — в том своей начальнице прокричала Белая. Госпожа согласилась петь. Уже далеко за полночь, лежа на кровати, слушал болтовню компаньонок. «Госпожа, вы зря стесняетесь своего отличия от других женщин», — говорила Белая. «Небось, ходить с такой штуковиной между ляшек не очень-то удобно», — вторила коллеги Черная. «Бедняжка! Мне вас жаль, но в этом нет ничего страшного. Вы же не калека». «Об этом я и говорю. Любая из тех, кто услышит ваше пение», — сказала Белая. «Тут же захочет стать вашей подружкой. Можете мне поверить, госпожа». «Я бы и сама...» «Да при чем здесь ты?» «Я и говорю», — сказала Черная. «Кто угодно, даже девицы из благородных, будут мечтать стать вашими подружками, госпожа, и плевать им будет на это ваше уродство», — сказала Белая. Она продолжала наглаживать уродство рукой. «Вот-вот», — согласилась с ней Черная. «Да и вообще, к нему вполне можно привыкнуть. А кое в чем, оно и... ничего так, полезное. Заменяет многие штуковины. Дай сюда». Черная отобрала уродство у коллеги. «Кому-то? Ваша особенность может и понравиться», — сказала она. «Когда приезжала госпожа Келея, сестра нашей хозяйки», — сказала Белая. «Она рассказывала, что на материке, в этом, как его, в королевстве Ягвара, есть тетки, которым нравится развлекаться с мужчинами». «Ага, помню. Говорила, что те сумасшедшие деньги за такое платят. Не то, что за нас. Госпожа Келея из кожи вон лезет, чтобы угодить этим извращенкам». Жаловалась своей сестре, сколько денег и трудов уходит на то, чтобы раздобыть для них мужиков. «Но только те постоянно дохнут. Представьте, госпожа, как бы богачки обрадовались, увидев вас». «И ваше уродство», — добавила Черная. В очередной раз, услышав слово «уродство», я демонстративно нахмурился. «А еще в королевстве есть огромный театр», — мечтательно вздохнула Белая, резко сменив тему. «Намного больше нашего. Говорят, там целая 1000 баб помещается», — подхватила Черная. «Это ж сколько народищу! И эта ихняя королева наверняка туда тоже захаживает. Вот бы послушать, госпожа, как вы будете в этом театре петь». Утром, покинув бордель, я прогулялся по магазинам. Прикупил 30 стеклянных пузырьков. В таких маленьких склянках местные алхимики продавали зелья. Столько же приобрел гвоздей с похожими на мелкие монеты шляпками. Все это богатство привез в квадрат Силаевых, где меня с нетерпением дожидалась Росля. Боярышня встретила меня у ворот, хмурая, неприветливая. Засыпала вопросами о том, где я был. Рассказала, что старшие утром устроили ей нахлобучку из-за нашей вчерашней выходки с посланиями. Слуги проболтались, что это мы с тобой угрожали Сомовым и их прихвостням. «Ничего страшного», — сказал я. «Мне знаешь, как за это влетело?» «Переживешь». «Я сказала, что сама все придумала, что ты ни при чем», — сообщила Росля. «Молодец». Я обнял боярышню за плечи, повел ее к дому. «Кира, наши не собираются штурмовать квадраты Сомовых». «И не надо». Слонявшиеся по двору слуги провожали нас любопытными взглядами. «Тогда зачем мы вчера вручали им вызовы?» — спросила Росливалда. «Чтобы помочь твоей маме». Росли остановилась. «Каким образом это ей поможет?» — спросила она. «Кира, объясни». «Если у твоей семьи послезавтра на совете будет большинство голосов, — сказал я, — ваша глава проголосует за мамину невиновность, и Варлаю отпустят. Видишь, все очень просто». Росля встрепенулась. «Но, Кира, я же говорю, моя родня не собирается нападать на Сомовых, ни на один квадрат». «Тогда молись». «Что?» Я повторил. «Молись. У кого вы обычно просите помощи? Каким высшим силам взываете?» «К предкам», — ответила Росля. Я кивнул. «Хорошо. Вот им и помолись, но только потом. Сделаешь это ночью, не раньше. Сейчас не до этого. У меня есть для тебя другое задание». «Какое?» Легонько подтолкнул боярышню в спину. Та послушно зашагала в заданном мной направлении. «После обеда напишешь еще 25 экземпляров вызова», — сообщил я. «Таких же, как вчера. Не забудь упомянуть в них о маме. Я скажу, для каких квадратов». «Но зачем?» — воскликнула Росля. Она шмыгнула носом, поджала губы. Сжал ее плечи. «Чтобы взять большинство на совете», — объяснил я. «Считай сама, 6 голосов у вашей семьи уже есть. 19 вызовов мы вчера сделали. Вместе это 25. Маловато. А если и союзники вас подведут?» «Нет, будем действовать наверняка. Пиши еще 25 посланий, не меньше». «Но, Кира, это же глупо». «Глупо ничего не делать. Глупо будет, если твою маму казнят. Согласна со мной?» «Да, но...» «Никаких «но». Пошли сочинять послания. После обеда развезем их адресатам». «Мне запретили покидать сегодня этот квадрат», — сказала Росля. Вздохнула. «Наплюй на запрет», — сказал я. «Уверен, что ты выдержишь порку. Или что там тебе светит за ослушание? Времени до совета у нас осталось мало, а работы предстоит много. Так что наплюй, поняла?» «Ладно. Квадраты на окраине возьму на себя. Твои, как и в прошлый раз, ближе к центру». Похлопал боярышню по плечу. «И это еще не все». Показал Росливалде сверток с покупками. Сказал. «Здесь у меня пустые склянки. К вечеру в 19 из них должна быть кровь Силаевых. Поняла меня?» «Кровь?» — переспросила Росля. «Зачем?» «Затем», — сказал я. «Чтобы провернуть нашу затею, подробности тебе знать ни к чему. Делай, как я говорю, и все у нас получится. Раздобудь кровь Силаевых, и без обмана. Ваши деревья предков должны будут ее опознать». Боярышня хмыкнула и спросила. «Где же я ее возьму?» «Это уже твоя проблема. Можешь стыдить из себя. 19 маленьких пузырьков — это немного, не умрешь. А можешь вскрыть вены родственницам. Выбор за тобой, Росля. Мне без разницы, откуда ты возьмешь кровь, лишь бы твои предки признали, что та принадлежала Силаевым. Понимаешь?» Вместо ответа боярышня шмыгнула носом. «Но только помни, сделать это нужно обязательно», — сказал я. «И в срок. До заката солнца ваша кровь должна быть у меня. Уяснила? От этого зависит судьба твоей мамы. До вечера скучать мне не пришлось. В быстром темпе пообедал в компании молчаливой Кишины и боярышень. И едва Расливалда покончила с писаниной, отправился колесить по боярским кварталам, развозить вызовы адресатам. Делал это примерно как и в прошлый раз. Подъезжал к нужным воротам, прибивал гвоздем к доскам лист с посланием. Взял на себя большую часть работы по доставке. Росли выделил только 8 адресов. Боярышне еще предстояло до темна разобраться со склянками. Под раздачу в этот раз попали 7 нейтральных к Силаевым боярских родов. Не стал даже запоминать фамилии счастливчиков. Их квадраты располагались между территориями Сомовых и Силаевых, потому их и выбрал. Меньше придется завтра ночью от одного к другому бегать. Лишь пожал плечами в ответ на слова Расливалда о том, что отобранные мной в качестве доноров территории роды обидятся и разозлятся. Какое мне дело до их обид? Пусть с ними потом разбираются Силаевы, как и со своими новыми кварталами. Мне нужно всего лишь выполнить данное мышке обещание. Росли осталось ночевать в комнате младшей сестры. Заглянул к ним вечером, усыпил обеих. На случай, если кто-то из боярышень решит проведать меня ночью. Так же поступил и с Кишиной. Кто знает, что той придет в голову. Не желал, чтобы Силаевы узнали ни о моей ночной прогулке, ни о моих возможностях. Одно дело – подозрения Расливалды. Они так и останутся лишь подозрениями, если кто-либо не докажет тот факт, что я покидал ночью комнату. Любой бояре не покажется слишком фантастичным предположение, что я за ночь совершил 19 успешных нападений на фамильные квадраты. Мне геройская слава не нужна. Плавали, знаем. Объясняй потом, как именно ты совершил свои подвиги. Если люди чего-то не понимают, они лишь сперва этим восхищаются. Потом начинают этого бояться. Ну а там, глядишь, и очищающее пламя костра на горизонте замаячит. Жариться живьем – то еще удовольствие. Зная о таких последствиях, никакой геройской славы не захочется. В геройских делах важно не оставлять свидетелей. Либо резать тем глотки, либо морочить головы. Иначе глазом не успеешь моргнуть, как тебя объявят воплощением зла. Тогда останется или идти на костер, или вновь надевать личину темного властелина. Часть склянок с кровью я рассовал по карманам. Остальные уложил в маленький рюкзак, что позаимствовал у мышки. Решил, что лучше возьму его, чем потащу с собой сумку. Постоял у окна, любуясь на закат. Обнаружением жизни исследовал пространство за окном. Едва только солнце спряталось за каменными зубцами стены квадрата, я бросил на дверь комнаты запирающее плетение. Скостовал отвод глаз. Дождался, пока патрулировавшие квартал слуги-воительницы зайдут за угол дома. Нацепил мышкин рюкзак и спрыгнул на грядку под окном. Пришло время рубить деревья.